Доктор открыл глаза. Он бился на руках двух служанок. Тело его корчилось в конвульсиях, как у эпилептика. Рядом в конвульсиях бились тела трех витаминдеров. Девушки осторожно придерживали их. Конвульсии стали угасать. Все четверо постепенно стали приходить в себя. Девушки-казашки отирали им лица. Гладили и бормотали слова утешения на своем языке. «Суперпродукт», произнес за день, глотнув воды и успокоившись. 9 баллов. Бормотал скажем, вытирая свое мокрое лицо и шмыгая носом. Даже 9,5. Баю-бай ничего не говорил, лишь качал круглый, как дыня, головой и протирал узкие щелочки глаз. Доктор, придя в себя, сидел несколько долгих минут в оцепенении. Пенсне болталось у него на груди, нос, казалось, еще больше вырос и внушительно нависал над губами. Вдруг доктор резко встал, размашисто перекрестился и громко произнес: «Господи, слава тебе!» И тут же разрыдался, как ребенок, упал на колени, уронив лицо в ладони. Две девушки подошли к нему, обняли, но за день сделал им предупредительный знак. Девушки отошли. Нарыдавшись, доктор достал платок, трубно отсморкался, вытер глаза, надел пенсне и встал. «Какое счастье, что мы живы!» – произнес он. И вдруг рассмеялся, взмахнул руками, затряс головой. Смех его перешел в хохот. Он захохотал, захохотал до истерики. Витаминдеры стали подсмеиваться и тоже захохотали. Попадали со стульев на пол, на руки служанок. Хохот мучил их долго. Они прекращали хохотать, успокаивались, качали головами, потом начинали подсмеиваться и тут же снова проваливались в хохот. Сильнее всех страдал от приступа хохота доктор, ведь он пробировал новый пирамидальный продукт впервые. Он корчился на войлоке пола, визжал и всхлипывал, брызгая слюной, сплескивая руками. Ныл в изнеможении, мотая головой, грозил кому-то пальцем, причитал и хохотал, хохотал, хохотал. Нос его покраснел, как у пьяницы, кровь прилила к трясущимся щекам. За день сделал знак девушке, она прыснула доктору водой в побагровевшее лицо. Постепенно он успокоился, лежа на спине и икая, отдышавшись, сел. Девушка дала ему воды, он выпил. Глубоко вздохнул, снова достал платок, снова высморкался и вытер лицо, надел пенсне и произнес, серьезно глядя на сидящих за столом витаминдеров: «Великое!» Они, понимающе, кивнули. «Почем одна?» – спросил доктор, приподнимаясь с пола и оправляясь. «10. Беру пару». Он полез в карман за бумажником, достал все, что было. 2 десятки, 3 и обещанную перхуша 5. «Нет вопросов, доктор», – улыбнулся за день. «Замира!» Девушка открыла сундук, достала 2 пирамидки. Доктор кинул 2 десятки на черный стол. За день принял их худощавой рукой с чувствительными тонкими пальцами. Девушка сунула пирамидки в пакет, протянула доктору. Он взял пакет, бодро тряхнул головой. «Пора мне, господа». «Вы поедете?» – спросил скажем. «Непременно». «Может, ночью нас переждете?» За день потрогал свое левое плечо, и тут же девушка подошла и принялась его массировать. «Нет, ехать, ехать непременно!» – бодро завертел головой доктор. «Пора в путь». «Смотрите, а то у нас тепло и уютно». За день подмигнул девушкам. «Особенно ночью». Девушки засмеялись и вдруг запели хором. «За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи». Витаминдеры заулыбались. «Глазки закрывай, баю-бай», выкрикнула тоненьким голоском самая субтильная из девушек. Круглое лицо Баю-Бая расплылось сильнее, но улыбки витаминдоров словно подстегнули доктора. Ему ужасно хотелось выйти на свет Божий из этого войлочного уюта. «Благодарю вас, господа!» Громко произнес он, кивнул головой и направился к войлочной двери, которую предупредительно отпила одна из девушек. «На обратке заглядывайте!» Произнес Скажем. «Непременно, непременно!» Решительно пробормотал доктор, исчезая в проеме. Девушка подхватила докторские саквояжи, засеменила следом. Прихожей девушке помогли доктору одеться. Вышел и Бахтияр. «Так, а где мой возница?» Завертел головой доктор, нахлобучивая Малахай. «В закуте!» Кивнул Бахтияр на прорезанный в войлоке проем. Доктор заглянул туда. Перхуша дремал, сидя в самокате и вложив ноги в валенках в открытый капор. Между ног стояли и жевали лошадки. «Козьма, друг любезный!» Радостно воскликнул доктор. Он был счастлив увидеть Перхушу, самокат, лошадей. Перхуша тут же проснулся, заворочился, убрал валенки из капора. Доктор подошел к нему, бросил пакет с пирамидками, обнял Перхушу и прижал к груди. «А я...» Начал было Перхуша, но доктор сильнее обнял его. Перхуша замер, не понимая. Доктор отстранился, посмотрел в упор в лицо Перхуши. «Все люди, братья Козьма!» Серьезно и как-то восторженно произнес доктор и радостно рассмеялся. «Соскучился я по тебе, дружище!» «А я тут приспал малость». Перхуша отвел глаза, смущенно заулыбался. Бахтияр смотрел на них с улыбкой. «Ты меня вспоминал?» Стряхнул доктор худосочное тело возницы. «Я думал, вы спать пошли». «Нет, спать теперь некогда. Жить надо, Козьма, жить!» Он стряхнул Перхуш. «Едем?» «Сейчас?» Робко спросил Перхуш. «Сейчас! Едем! Едем!» Стряхивал его доктор. «Можно и поехать». «Едем, дружище!» Лошадки, жующие подсыпанную Перхушей овсяную муку, подняли морды и, пофыркивая с интересом, следили за происходящим. «Как скажете, так и поедем». «Так и скажу, дружище, едем! Надо спешить сделать людям добро, ты меня понимаешь?» Стряхнул его доктор. «Как не понять?» «Тогда поехали!» Он отпустил Перхушу. Тот сразу стал хлопотать вокруг самоката, приторачивать саквояжи. «Это спрячь подальше?» Кивнул доктор на пакет с пирамидками. Перхуша сунул их под свое сиденье. Бахтияр отстегнул с пояса лучевой резак, навел на войлочную стену. Сверкнуло синей спицей холодное пламя. Послышался неприятный резкий треск. Пошел вонючий дым. Бахтияр ловко вырезал в стене проход, ударил ногой. Вырезанный кусок отвалился во внешнее пространство. И тут же метель ворвалась в закут. Доктор выбежал на волю. Вокруг него велась и свистела метель. Доктор снял малахай, перекрестился и поклонился этому родному, холодному, белому и свистящему пространству. «Но!» Послышался глухо в закуте голос Перхуши. Самокат выпал с прорезь, покидая войлочное тепло закута. Доктор надел малахай и закричал, расставив руки, словно желая обнять эту метель, как Перхушу, и прижать к своей груди. Метель завыла в ответ. «Не улеглось, барин!» — усмехался Перхуша. «Вон как гуляет!» «Едем! Едем! Едем!» — закричал доктор. «Прямо поедешь? Прямо в село и приедешь?» — крикнул Бахтияр, прячась за куте. «Отлично!» — кивнул ему доктор. «А ну-ка, захребетная!» — скрикнул тонким голосом Перхуша и засвистал. Отогревшиеся и поевшие лошадки взяли бодро, и самокат покатил по полю. Метель за это время не усилилась и не ослабла. Мело также. Также несли снежные хлопья. Также плохо было видно впереди и по сторонам. Перхуша, тоже отогревшийся, поевший и даже успевший малость дремнуть, совсем уже не знал, куда ехать, но не испытывал по этому поводу никакого беспокойства. Тем более, что от доктора пошла такая волна уверенности и правоты, что сразу как-то смыло с перхушей всяческие сомнения и всякую ответственность. Он правил, поглядывая на отогревшийся нос доктора. Этот большой нос, совсем недавно растерянно озябший, посиневший, сочащийся соплями, пугливо прячущийся в цидейковый воротник, теперь источал такую уверенность и бодрость, победоносно рассекая, словно киль корабля, клубящееся пространство, что перхуше стало как-то озорно и радостно. «Слон вывезет!» Весело думалось ему. Доктор то и дело похлопывал его по плечу, не пряча довольного лица от ветра. Доктору было очень хорошо. Ему давно так не было хорошо. «Какое чудо жизни!» Думал он, вглядываясь в метель так, словно видя ее впервые. «Создатель подарил нам все это. Подарил совершенно бескорыстно. Подарил для того, чтобы мы жили. И он ничего не требует от нас за это небо, за эти снежинки, за это поле. Мы можем жить здесь, в этом мире. Просто жить. Мы входим в него, как в новый для нас выстроенный дом. И он распахивает нам свои двери, распахивает это небо и эти поля. Это и есть чудо. Это и есть доказательство бытия Божия». Он с наслаждением вдыхал морозный воздух, радуясь прикосновению каждой снежинки. Он во всей полноте, всем существом своим, осознал мощь нового продукта – пирамиды. Шар и куб дарили радость невозможного, недосягаемого, чего нет и никогда не будет на Земле, о чем человек грезит в самых затаенных, самых необычных снах. Жабры, крылья, огненный фалос, телесная мощь, перемещение в удивительных пространствах, любовь к неземным существам, совокупление с крылатыми чаровницами – это радость сокровенных желаний. Но после шара и куба жизнь земная оказалась убогой, серой, заурядной, словно лишенной еще одной степени свободы. Тяжело было возвращаться в мир человеческий после шара и куба. Пирамида же словно заново открывала жизнь земную. После пирамиды хотелось не просто жить, а жить как в первый и последний раз, петь радостный гимн жизни. И в этом было подлинное величие этого удивительного продукта. Доктор потрогал ногой пакет с пирамидами под сиденьем. «Червонец штука. Дороговато, конечно, но стоит. Стоит этих денег. А то место я вроде бы хорошо запомнил. Сколько же этот ртезидрема потерял там пирамидок? 5, 6... А может, целый сундук? У них ведь сундуки продуктовые. Каждый специально обустроен для своего продукта. Один для шаров, другой для кубов, а этот для пирамидок. Как они там в сундуке ловко уложены, без зазора. Как монолит. Высокотехнологическое производство. Неужели целый сундук посеял? Сколько же их там? 20? 40? Лежат теперь под снегом. Целое состояние!» «А вот барин и посад!» — выкрикнул перхуша. Из метели надвинулись редкие избы старого посада. «Сейчас спросим дорогу!» «Спросим, братец, спросим!» Доктор силой хлопнул перхушу по ватной коленке. Самокат съехал со снежной целины на заснеженную посадскую улицу. Во дворах залаяли собаки. Подкатили к одной избе. Перхуша спешился, стукнул в ворота. Доктор, сидя на своем месте, закурил. Жадно втянул дым. На стук долго не отзывались. Потом вышла баба в наброшенном тулупе. Коротко переговорив с ней, перхуша все понял и, довольный, воротился к доктору. «Так и знал, барин. До рощицы доедем, а там развилье. Наша направо и прямой тракт. Прямо до вашего долгого. Никуда не сворачивать. Всего-то 4 версты. «Отлично, братец, преотлично!» До сумерек развилья найдем, а там и слепой доедет. Поехали, поехали! Они уселись, запахнулись и покатили. Старый посад быстро кончился. Дорога пошла кустарником. Мелькнули из-под снега темные бобылки камыша. Вот как! Качнул головой Перхуш. И камыша посадские не режут. Хорошо живут. Он вспомнил, как они с покойным отцом по осени резали камыш, а потом вязали его и крыли камышом избу. Каждый год на крышу подкладывали камыша, и крыша была толстой и теплой, а потом сгорела. Козьма, скажи мне, братец, что для тебя самое главное в жизни? Вдруг спросил его доктор. Главное? Заулыбался по птичьи Перхуша и сдвинул с глаз шапку. А не знаю, барин. Главное, чтоб все было ладно. Что значит ладно? Ну, чтоб лошадки здоровы были. Чтоб хлеба было на что купить. Да и самому, чтоб без хворости. Ну хорошо, допустим, что лошадки твои здоровы. Сам ты тоже здоров, деньги есть. Что еще? Перхуша задумался. И не знаю даже. Думал как-то пасеку завести. Хоть бы домика три. Допустим, завел ты пасеку. Что еще? А чего мне еще? Рассмеялся Перхуш. Неужели кроме этого тебя больше ничего не интересует? Перхуша пожал плечом. Не знаю, барин. Ну, что б ты хотел в жизни изменить? Своей-то, а ничего. Мы своей жизнью довольны. Ну, а может вообще в жизни? Вообще? Перхуша почесал лоб рукавицей. Чтоб злых людей поменьше было. Вот чего. Это хорошо. Серьезно кивнул доктор. Не любишь злых? Не люблю, барин. Я злого человека за версту объеду. Я как со злыднем столкнусь, словно заболею. Рвать тянет, будто падали наелся. Вон мельник этот. Как его увижу, как заслышу, тошнота такая подступит. Два пальца в рот совать не надо. Не понимаю я, барин, зачем людям зло. Злых людей не бывает. Человек добр изначально, ибо создан по образу и подобию Божьему. Зло – ошибка человека. Ошибка? Да больно много этой ошибки-то. Я вон мальцом был когда. Не мог видеть, как кого секут. Меня секли, пожалуйста. Поплачу и все. А когда кого раскладывать на лавке начинают, мне прям плохо делалось. Чуть не падал. А подрос когда, как драку увижу, так тоже плохо, словно бревна ворочаю. Тяжкая эта ошибка, барин. Тяжкая, братец, тяжкая. Но добра в жизни гораздо больше, чем зла. Вроде побольше. Добро, добро важно. Добро важно, а как же? Делай добро, тебе оно и воротится. Это ты хорошо сказал. Вот мы с тобой спешим за 39 земель делать людям добро. И как же это хорошо! Хорошо, барин, лишь бы доехать. Они проехали рощицу и оказались на развилке. Обе дороги, и та, что уходила налево в поля, и другая, что поворачивала вправо, в кустарник, были занесены, и по ним никто не проезжал. «Вон она, наша колея!» Перхуша решительно наклонил правило вправо. Самокат с легким скрипом свернул и пополз по занесенному пути. Доктор только теперь заметил, что уже вовсю смеркается. Он достал часы. Было 6 ровно. «Как же так?» – подумал он. «Сколько же я пробыл у витаминдеров? Неужели почти 6 часов? Сколько часов действует продукт? Надо было уточнить у них». Дорога пошла кустарником. Она была вполне приличной. Не шире и не уже других проезжих дорог и накатанной. Приметной даже в надвинувшихся сумерках. Метель мела все так же, не ослабевая. После поворота снег понесло им навстречу. Самокат поехал медленней. Перхуша правил, лошадки тянули, шурша в капоре. Доктор вглядывался вперед. Вскоре совсем стемнело. Луны не было, но это не смутило ни доктора, ни Перхуш. Они продолжали свой путь все так же спокойно и уверенно. Доктору показалось, что сама метель показывает им дорогу, заставляя перхушу править точно против ветра. Из темноты вырывались снежинки, летели прямо на ездоков, и надо было просто сохранять это направление, никуда не сворачивая. Двигаться против ветра, преодолевать все трудности, все нелепости и несуразицы. Двигаться прямо, ничего и никого не боясь. Идти, идти своим путем, путем своей судьбы. Идти непреклонно, идти упрямо. В этом и есть смысл нашей жизни. Думал доктор. Самокат накренился влево. Ткнулся носом в снег и встал. Лошадки всхрапели и зафыркали. Вот и слетели. Перхуша слез, пошел по снегу и тут же провалился чуть не по пояс. Тьфу! Пропасть! Доктор тоже слез, отряхнулся от снега. «Буерак!» — крикнул ему перхуша из ямы. «Слава богу, сюда не рюхнулися! Подсобите, барин, выбраться!» Доктор пошел к нему, но сам провалился. Кряхтя схватил руку возницы, потянул. Они заворочились в снегу, помогая друг другу. Сперва доктор вытягивал перхушу из ямы. Потом перхуша, выбравшись, стал помогать оступившемуся доктору. Ворочаясь в снегу, они кряхтели и чертыхались. Доктор потерял Малахай. Перхуша подхватил его. Выбравшись из буерака, сидели на снегу, прислонившись к самокату. Отдыхали. «Надо б толкануть самокат», — попросил перхуша. «Толкнем!» — бодро мотнул Малахаем доктор, приподнимаясь. «Покажи, как!» Перхуша уперся в спинку сиденья, командуя лошадям губами задний ход. «Пр-пр-пр! Пр-пр-пр!» Доктор уперся с другого бока. С трудом, после 4 попыток, они выкатили самокат из ямы. Отдышавшись, сели, поехали дальше. Дорога шла и шла кустами. Потом сползла в низину и растворилась в снежной темноте. Различить ее стало совсем невозможно. Перхуша слез, пошел, стал щупать дорогу ногами. Доктор, взявшись за правило, медленно выруливал за ним. Так они проползли низину, выбрались наверх. И здесь перхуша потерял дорогу. Он ходил кругами по колено в снегу, проваливался в ямы, спотыкался, падал, снова вставал. Доктор еле различал его фигуру в темноте. Наконец, вымотавшись чистую, перхуша вернулся к самокату. Рухнул на колени, обняв самокат. «Господи!» «Ну чего?» – щурился доктор. «Провалилась, как сквозь землю». «Как провалилась? Куда же она делась?» «А бог ее знает. Знать леший нас водит, барин». «Дай-ка я пойду сыщу». «Да погодите вы, барин». Но доктор решительно двинулся в плюющуюся снегом темноту. Сперва он решил пройти вперед, прямо по носу самоката. Но пройдя по глубокому снегу шагов 30, ничего похожего на утоптанную дорогу не нашел. Он вернулся к самокату и пошел налево. И сразу наткнулся на кусты. Доктор обошел их и пошел дальше, стараясь не отклоняться от выбранного направления. Но кустарник снова преградил ему дорогу. Он снова обошел его. Снег стал совсем глубоким. Доктор провалился в него. «Ни черта!» — плюнул он колышущийся на ветру куст и устало рассмеялся. Усталость, темнота и метель не лишили Платона Ильича того удивительного, радостного и бодрого состояния, которое он сегодня получил у Витаминдоров. «Вот и приключение», — думал он, тяжело с одышкой, шагая по снегу. «Будет что вспомнить. Расскажу Зильберштейну, пусть выставит Магарыч скупердяй». Он стал обходить куст, но споткнулся обо что-то. Упал. Малахай слетел с головы. Доктор сел и некоторое время сидел, подставив метели разгоряченную голову. Потом надел Малахай, пощупал снегу. Он споткнулся о большой валун. Ледники, великие ледники прошли по всей Руси, принесли с собой камни, и началась новая эра человечества. Человек взял в руки каменный топор. Опершись о камень, он встал и пошел назад по своим следам, но вскоре сбился и снова почему-то вышел к камню. «Я сделал круг», — подумал доктор и вслух спросил. «Почему?» Таращась в темноту, он разглядел свои следы, снова пошел по протоптанному только что пути и снова вышел к камню. «Бред!» Он рассмеялся, снял пенсне, сотый раз протер его своим белым, бьющимся на ветру шарфом. Снова обошел загадочный куст. По следам получалось, что он ходил все время по кругу. «Не может быть, я же каким-то образом дошел до этого куста!» Доктор вспомнил, что первый раз обходил куст справа. Двигаясь от камня, он обошел его слева, но следов, ведущих к кусту, не было. Он плюнул и пошел прямо. И вскоре неприятно напоролся на еще один куст. Ветви его болезненно содрали с лица доктора пенсне. «Черт тебя побери!» Он поймал болтающийся на шнурке пенсне, надел, обошел куст, двинулся дальше. Впереди была темень и метель. Глубокий снег под ногами не кончался, и в этом снегу не было ни дороги, ни следов человеческих. Доктор пролез по снегу еще немного и остановился. Он почувствовал, что снег набился в сапоги и ногам холодно. Возвращаться к проклятому кусту ему совсем уж не хотелось. Он набрал в легкие побольше воздуха и крикнул: «Казьба! Казьба!» В ответ лишь выла метель. Он закричал снова. Справа послышалось что-то вроде ответного крика. Доктор пошел на голос. Снег стал таким глубоким, что ему приходилось буквально лезть по нему, барахтаться, оступаясь и проваливаясь. Измученный и тяжело дышащий, наконец он вышел к самокату. Тот безжизненно стоял, заносимый снегом и напоминающий в темноте большой сугроб. Запорошенный снегом Перхуша сидел в нем, съежившись. Он никак не прореагировал на появление доктора. Доктор же едва не валился от усталости. «Ни черта не нашел!» Выдохнул он, хватаясь за самокат. «А я нашел!» Еле слышно отозвался Перхуша. «Где?» «А вон там!» Ответил Перхуша, не двигаясь. «Чего ж ты сидишь?» Перхуша молчал. «Чего ж ты сидишь?» – закричал доктор. «Так вас ждал». «Чего расселся, дурак? Поехали!» Но Перхуша не двигался, словно превратившись в снеговика. Доктор пихнул его в плечо. Перхуша качнулся. С него кусками стал отваливаться налипший снег. «Поехали!» – закричал ему в ухо доктор. «Озяб я, барин». Доктор схватил его за плечи и встряхнул так, что шапка наползла на лицо Перхуши до носа. «Поехали!» «Погодь, согреюсь малость». «Тебе что, по морде треснуть? Ты околеть надумал, дурак!» Капори заржал чалый, видимо, беспокоясь за хозяина. За ним заржали другие лошадки. «Поезжай, болван, живо!» Тряс возницу доктор. «Барин, надо б костер развесть, отогреться малость, а после ехать». Эта фраза подействовала на доктора совершенно неожиданно успокаивающе. Он вдруг представил пламя костра и сразу почувствовал, как сам замерз, лазая по снегу. «Мороз усилился», — мелькнуло у него в голове. Он сразу обмяк, отпустил Перхушу, шмыгая зябшим носом, закрутил головой. «А где ж ты его разложишь-то, костер?» «Тут и разложим», — неопределенно кивнул Перхуша, сполз сиденья и поправил шапку. «Кусты тут, место валежное, пойду копну чего-нибудь». Не успел доктор ответить ему, как Перхуша исчез в клубящейся снегом темноте. «Куда он, дурак?» — раздраженно подумал доктор, пялясь во тьму. Но вдруг успокоился и почувствовал тяжкую, валящую с ног усталость. Он забрался на сиденье, запахнулся полостью и замер, съежившись. Вокруг кружилось и завывало. Доктору захотелось просто так сидеть и сидеть, не двигаясь, не торопясь никуда, ничего не предпринимая и ничего не говоря. Промокшим ногам было холодно, но у него не было сил снять сапоги и вытрясти набившийся снег. «У меня же спирт есть!» Вспомнил он, но тут же вспомнил и другой. «Пьяные быстрее замерзают. Пить нельзя, нельзя, ни в коем случае!» Он задремал. Ему стала сниться его бывшая жена Ирина, сидящая с вязанием на просторной, залитой солнцем террасе дачи, которую они снимали на Пахре. Он только что приехал из города на трехчасовом поезде. У него сегодня короткий день. Пятница. Впереди выходные. Он привез из города ее любимый клубничный торт. Он слишком большой, огромный даже, как диван. Он ставит торт прямо на зеленый, нагретый солнцем пол веранды, обходит торт по стенке с живыми фотографиями, направляется к жене и вдруг замечает, что она беременна, причем явно на 7-м или 8-м месяце. Живот распирает его любимое платье в мелкие голубенькие цветочки. Она быстро вяжет что-то и улыбается мужу. «Как?» Он валится перед ней на колени, обнимает, прижимается. Он плачет от счастья, он счастлив, да нельзя счастлив. У него будет сын. Он знает точно, что это сын, и сын будет совсем скоро. Он целует руки жены, эти такие нежные, такие слабые, безвольные руки. А они все вяжут, вяжут, вяжут, не реагируя на его поцелуй. Он плачет от радости, слезы льются на руки, и на платье, и на вязание. Он трогает живот Ирины и вдруг понимает, что живот – медный котел. Он трогает приятную медную поверхность, прижимается ухом к медному животу и слышит, как в животе что-то закипает, что-то приятно начинает шипеть и пробулькивать. Живот нагревается, он прижимается щекой к теплому животу, и вдруг понимает, что там сейчас закипает масло, а в масле будут вариться маленькие лошади. А когда они сварятся, они будут как жареные куропатки. И они с женой выложат их на мамино серебряное блюдо и накормят этими лошадьми их взрослого, давно уже выросшего сына, который, оказывается, сейчас спит в мансарде. И они слышат его громкий богатырский храп, от которого сотрясается дача, и мелко дрожит, дрожит, дрожит дощатый пол веранды. «Посмотри, Платоша!» Говорит жена и показывает ему свое вязание. Это красивая, подробно связанная попонка для маленькой лошадки. «У нас будет 50 детей!» Радостно говорит жена и счастливо смеется. Сон развалился от резкого удара. Платон Ильич с трудом разлепил веки. Вокруг по-прежнему велась снежная тьма. Удар повторился. Перхуша топором стесывал полукруглые края у спинки сиденья. Доктор заворочился и тут же затрясся от волны дрожи, пробравшей его с ног до головы. Его неподвижное тело за время короткого сна успело окоченеть. Озноб сотряс доктора так, что зубы застучали. «Сейчас!» Бормотал Перхуша, возясь где-то рядом. Доктор стонал и трясся, приходя в себя. Перхуша, раскопав топором снег рядом с самокатом, развел огонь. «Идите, барин!» – позвал он. Платон Ильич еле-еле слез с сиденья. Его трясло. Щелкая зубами и тяжело переставляя ноги, он подошел. Сел в снежную яму, чуть не в огонь. Пока он спал, Перхуша нашел и срубил сухой куст. Запалив веточки, куски спинки сиденья, он ломал валежник и совал в огонь, прикрывая его собой от метели. Постепенно костер занялся между двумя сидящими на корточках. Метель норовила сорвать пламя, но Перхуша не давал ей это сделать. Валежник загорелся, и доктор протянул в огонь свои руки в перчатках. Перхуша скинул рукавицы и тоже протянул свои большие нескладные руки. Так они сидели неподвижно, не говоря ничего, лишь морщась, когда дым попадал в глаза. Перчатки доктора нагрелись, пальцам стало горячо и даже больно. Доктор отдернул их. Эта боль и огонь победили озноб. Доктор пришел в себя. Он достал часы, глянул. Без четверти 8. «Сколько же я спал?» — спросил он. Перхуша не ответил, ломая валежник и суя в огонь. Птичье лицо его, озаряемое сполохами пламени, улыбалось, словно было всем довольно. Оно даже не выглядело слишком усталым. В этом лице была даже какая-то радость и благодарная покорность всему происходящему. Метели, снежным полям, темному небу, доктору и пляшущему на ветру огню. Пока валежник прогорал, доктор и возница успели согреться. Доктору вернулась та бодрость, которую он обрел у витаминдеров. Он был готов ехать и дальше, бороться с метелью. Перхуша же, посидев у огня, наоборот, стал задремывать и совсем никуда не торопился. «Где дорога?» — спросил его доктор, вставая. «А вон там!» — полуприкрыв глаза и опустив голову, пробормотал Перхуша. «Где?» — не расслышал доктор. Перхуша показал правее от носа самоката. «Поехали!» — решительно приказал доктор. Перхуша нехотя приподнялся. Ветер разбросал последние горящие прутья. Доктор стряхнул набившийся снег сиденья. Хотел было сесть, но увидев, что Перхуша упирается в спинку сиденья, чтобы сдвинуть самокат с места, стал помогать ему. «Но!» слабо выкрикивал Перхуша, упираясь. Лошади взяли еле-еле. Самокат тронулся и пополз так медленно, словно лошадей в капоре не было вовсе, а только два человека сзади пихают его в изрубленную топором спинку. «А ну!» прикрикивал Перхуша. Самокат полз все так же медленно. Перхуша бросил толкать, смахнул снег с капора, открыл его. «Вы чего?» — спросил он с обидой в голосе. Лошадки, завидев своего хозяина, в разнобой загреготали. По их голосам было ясно, что они подустали и подзамерзли. «Аль я вас не кормил?» Перхуша, скинув рукавицу, прошелся ладонью по спинам лошадей. «Аль не холил вас? Вы чего это? А ну!» Он стал подталкивать лошадей рукой. Лошадки скидывали головы, скалились, грегоча косились на хозяина. «На вас надежа вся захребетная!» — гладил их Перхуша. «Тут осталось-то раком доползти всего ничего, а вы сочкуете. А ну!» Он похлопывал лошадей по спинам. Доктор принялся делать гимнастику, махая руками. Перхуша наклонился, сильно всунулся в капор, совсем нависнув над спинами лошадей, чуть не касаясь их лицом. «А ну!» Лошади вскинули морды, насколько позволяли хомутики, стали ржать и хватать губами это лицо. «Поговори!» — осклабился Перхуша. Дружное ржание наполнило капор. Лошадиные мордочки тянулись к хозяину. Заиндевелые носы лошадей тыкались щеки и нос человека. Тормошили клочковатую редкую бородку. Перхуша привычно резко дул на них, словно отгоняя. Но это лишь сильнее раззадоривало лошадок. Чалый, скинувший сильнее других, чуть не сворачивая хомут, дотянулся, осклабился и схватил зубами хозяина за носовую перегородку. «Эх ты!» — щелкнул его по спине Перхуша. Лошади греготали. «Ну вот!» одобрительно зашлепал их руками Перхуша. «Не по-мертвому! И без всякого!» Подмигнув лошадкам, он закрыл капор, выпрямился и с силой хлопнул в рукавицы, подбадривая себя. «Пошла!» Доктор, часто дыша от гимнастики, схватился за спинку. «Пошла!» Перхуша забежал с другого бока, схватился за исковерканное топором дерево. «Пошла!» Самокат тронулся, пополз наперекор метели. «Пошла!» — рычал доктор. «Пошла!» — сипел Перхуш. Самокат полз по снегу, как катер по воде. Перхуша правил даже не по еле различимым следам своим, а просто по своей непреклонной уверенности, что дорога там, впереди, и промаха не будет. Они выехали на дорогу. «Садитесь, доктор!» – крикнул Перхуша. Доктор влез на ходу, плюхнулся на сиденье. Перхуша еще некоторое время подталкивал самокат, потом заскочил и сам, уселся, держась за правило. Самокат ехал по занесенной дороге. Жить достойно.